Московский лес. ГЗ МГУ. Второй день на Воробьевых горах шел дождь. Мелкий, холодный, пронзительный. Он смыл с деревьев пожелтевшую листву, и теперь она рыхлым пологом устилала немногие уцелевшие дорожки в сквере перед западным подъездом высотки. Однако эта попытка поздней осени закрепиться на отвоеванном плацдарме была уверенно отражена волной теплого воздуха, пришедшего неизвестно откуда и привычно поставившего климатические расклады леса с ног на голову. В результате почерневшие было деревья радовали глаз зеленой, недавно проклюнувшейся ярко-зеленой порослью из почек, до поры прятавшейся среди прежнего красно-желтого великолепия, и это придавало аллеям вокруг ГЗ неуместно весенний вид. И воздух, вливающийся в распахнутые, вопреки числам на календаре, окнам, был совершенно весенний, теплый, пропитанный смолистым лиственным духом, радостный. Лес он такой. А вот у профессора Симагина, заведующего лабораторией генетики, радости на душе не наблюдалось. Потный, всклокоченный, в перекошенных очках и узком галстуке, съехавшем чуть ли не за ухо, он метался по кабинету, словно волк по клетке в зоопарке. Присутствовавший в кабинете доцент Семибоярский из-под тяжка подергал ручку двери, заперто. И хорошо. Не хватало еще, чтобы кто-то из сотрудников лаборатории увидел начальство в столь жалком состоянии. «Значит, эта стерва таки докопалась до черных выбросов!» Профессор стащил очки, и на миг показалось, что он сейчас швырнет их в стену. «Ах, как не кстати!» «Докопалась!» — подтвердил доцент. «Каким образом? Шапир рассказал? Нет, быть того не может!» «Понятия не имею», — Семибоярский развел руками. «Я, собственно, и узнал-то чисто случайно. Спустился утром в шайбу кофейку попить, и вижу, этот толкаш, Мартин, собрал вокруг себя толпу и ораторствует. Я подошел, и как раз вовремя...» «Вовремя!» Профессор снова водрузил очки на переносицу. Так же криво, как и раньше. «Как же это не вовремя, Андрей Викторович? Вы даже не представляете!» «Думаю, что представляю». Семибоярский осторожно кашлянул. «Профессор, а вы не преувеличивали угрозу, исходящую от этой девицы? В конце концов, ее тема весьма далека от того, чем занимается наша лаборатория». «От микологии, которой занимается Шапира, она еще дальше», — отрезал Симагин. «Дело вовсе не в научных интересах. Вы не хуже меня знаете, что наши спонсоры ждут от нас особых услуг. Например, регулярных, не реже раза в квартал, обзора перспективных направлений работы московского филиала. И я всего две недели, как отправил им очередной...» Семибоярский дернулся, встал, еще раз подергал ручку двери. Об этом аспекте сотрудничества со спонсорами вслух говорить было не принято. «Но отправили, так и что с того?» «А то, что я ни словом не упомянул о докладе Шапира на недавней конференции. Между прочим, именно о следах черных выбросов, попадающихся в районе Марьиной рощи. У него, видите ли, сведения из заслуживающих доверия источников. И вот заявляется чертова итальянка, начинает копать эту тему. Полагаете, это случайность?» Семибоярский пожал плечами. «Может, и случайность, а может, и нет. Кстати, почему этот доклад не включили в сборник материалов конференции?» «Официальная версия. Предоставленные материалы недостаточно верифицированы». «А на самом деле?» «Испугались. Сочли тему чересчур жареной и решили прикрыть от греха. Шапира было заикнулся, что надо включить ее в план работ, но его быстро заткнули. Мол, занимается не своим делом, когда по основной тематике лаборатории особых подвижек незаметно. В итоге даже на вид поставили, правда, без занесения в приказ. Одна теперь надежда. Может, они и эту итальянскую шалаву заткнут, так сказать, по прецеденту?» Доцент покачал головой, не скрывая скепсиса. «Я бы на это не рассчитывал. От ученого совета она не зависит, финансирование свое. Чем они могут на нее надавить? Ну, не дадут людей для полевых работ, таких и так нет. Зря, что ли, Шапира держится за своего приятеля-егеря и новенького лаборанта. Я вот о чем подумал». Семибоярский выдержал театральную паузу. «Может, мы ей поможем? Не дожидаясь, так сказать». «Это как?» – опешил профессор. «Сами посудите, Лавр Федорович. Сейчас синьорина Монтанари станет расспрашивать Шапира, и он, конечно, ничего ей не скажет. Яков Израилевич – сотрудник дисциплинированный, да и начальством пуган изрядно. Конечно, он мог бы свести ее с теми двумя, о которых вы упомянули. С егерем и лаборантом? С ними. Но их, насколько мне известно, в ГЗ сейчас нет. А наша прекрасная синьорина — натура горячая, нетерпеливая, одно слово итальянка. Ждать она не захочет и не будет. И что с того?» Доцент сдержал усмешку. «Как все же приятно ощущать себя на высоте положения. Можно подбросить ей кое-какую информацию. У вас ведь сохранился конспект доклада Шапира?» «Да, я записывал. Помнится...» Симагин неуверенно потеребил подбородок. «Помнится, там говорилось, что кроме тех двоих, при феномене черного прорыва присутствовал еще один человек. То есть не совсем человек. Сильван». «Тот, что стажируется у Шапира?» Семибоярский сделал охотничью стойку. «Он еще собирается поступать на подготовительное отделение». «Он самый», — подтвердил Симагин. «Вот отлично. Подкинем сеньоре Монтанари кое-что из доклада, а заодно намекнем насчет Сильвана. Уверен, она легко подобьет парня на вылазку». Профессор нахмурился и затеребил подбородок. «Но ведь Шапира наверняка ей запретит». «Так она его и послушала», — ухмыльнулся Семибоярский. «Особенно если вы, профессор, намекнете ей, что Шапира нарочно скрывает некие важные сведения, например, опасаясь за приоритет какого-то своего исследования. Да она и дня не усидит в ГЗ, особенно если будет уверена, что у нее имеется надежный проводник. А дальше не наша забота. Насколько мне известно, Марьина роща – один из самых опасных регионов леса, и они оттуда, скорее всего, просто не вернутся, особенно если заранее сообщить кое-кому. Тем, кто очень заинтересован, чтобы никто не совал нос в то, что творится в тех краях, и он знает, где найти подходящих людей». Зимагин выглядел ошеломленным. «Не вернется? Но нельзя же так!» «Можно, профессор? Еще как можно. Нет человека – нет проблемы. Не так ли?» «А если все пройдет благополучно, скажем, вытащит ее этот Сильван из неприятностей?» Симагин все еще сомневался. «Что тогда?» «А тогда вы, Лавр Федорович, заслужите плюсик у наших партнеров. Ведь наводку-то на тему дадите именно вы, а Шапира, наоборот, сможет обвинить в утаивании от научной общественности ценной информации. И наши очаровательные гости, хочет она того или нет, придется переносить свою программу из его лаборатории в вашу». Профессор прошелся туда-сюда по кабинету. Теперь уже спокойно, без панической суетливости. «Что ж, звучит разумно. Во всяком случае, лучше, чем... Ну, вы меня понимаете. Остается вопрос, решится ли она на подобную авантюру». Доцент победно улыбнулся. «Бинго, готов. Сломался». «И вы еще сомневаетесь, профессор? Могли бы уже, кажется, изучить характер синьориты Монтанари. Она не просто пойдет туда, побежит. А когда человек бежит, сломя голову, он рано или поздно споткнется. Я сейчас же передам милейшей Фране от вашего имени приглашение зайти в лабораторию. Мол, профессор сожалеет о недавней размолвке. Хотел бы обсудить перспективы сотрудничества, то-сё. А вы как бы между делом и вернете словечко на нужную тему. А дальше она сама вцепится, только держись». Симагин покачал головой, помедлил и, наконец, решился. «Ладно, Андрей Викторович, займитесь. Только постарайтесь, чтобы без лишней огласки. Если она и вправду сгинет, не надо, чтобы к нам приходили с расспросами. Пусть вон Шапира отдувается. Ему не привыкать». Университетский рынок раскинулся между корпусами Д и Ж во внутреннем дворе, почти совершенно лишенным растительности. Здесь многочисленные обитатели ГЗ, студенты и преподаватели, почти все в той или иной степени подвержены лесной аллергии, могли общаться с продавцами-лесовиками, не испытывая особых неудобств. Предметы такого общения были разложены на прилавках, ящиках, даже тряпицах, расстеленных по земле. Пирожки, пласты копченого мяса, рыбы, сдобные на меду, плюшки, ягодные взвары, кулеш на саговой крупе и поджаренном сале – только подходи. И все это ждет, когда в аудитории ГЗ прозвенит звонок, измученные непосильной учебой студенты кинутся удовлетворять запросы своих молодых желудков, а за ними не менее утомленные преподаватели, лаборанты и прочие сотрудники кафедр, лабораторий и деканатов московского филиала. Франа с трудом отвела взгляд от всего этого аппетитного, пахнущего великолепия. Ничего подобного за МКАД не сыскать, вернее сыскать, но за какие-то несуразные деньги. А здесь горячий, лоснящийся от масла пирог с копченой лениной, толщиной в 3 пальца и размером с ладонь, 3 штуки за желудь. Но как тут уберечь фигуру? Единственный способ – поторопиться миновать обжорные ряды, как назывались здесь прилавки со съестным. Сегодняшняя ее цель в противоположном конце рынка. А пока туда дойдешь, чего только не услышишь. Где эти желуди-то взять? Дома в парке полно дубов. Желуди прям под ногами, никому не нужны. Знал бы прежде, чем ехать в Москву, набрал бы мешок другой. Франа коротко глянула на говорившего. Ну, конечно, новичок-первокурсник, тощий лопоухи в очках с толстенными стеклами. Типичный ботаник. Да кому они тут нужны? Это уже его спутник, ориентирующийся в местных реалиях. В лесу, чтоб ты знал, ходят только желуби от дубов, которые выросли здесь, после зеленого прилива. Остальные нафиг никому не нужны. А эти-то зачем нужны? Удивился новичок. Я сам точно не знаю, честно признался бывалый. Из них какие-то снадобья делают. Спрос есть всегда. Вот используют как средство обмена. А здесь можно и на рубли покупать, принимают. Или обменять вон в той лавочке. Видишь, на картонке курс. 247 рублей за желудь. Они кинут? Опасливо спросил ботаник. Как их различать-то? Ща научу, заторопился бывалый. Вот если лизнуть этот кончик... Франа отвернулась, скрывая усмешку. У нее самой шло почти полгода, чтобы кое-как научиться различать подобные нюансы. Можно не сомневаться, и тощего первокурсника, его многоопытного приятеля еще не раз обманут, подсунув замкадные желуди. Впрочем, на университетском рынке такое случается нечасто. Здешние торговцы дорожат своей репутацией. Знают, что стоит попасться на подмене желудей, и все, больше сюда не допустят. Да и молва пойдет по лесу. Умар легонько потянул ее за локоть, и Франа прибавила шагу. Они поспешно миновали ряды, где торговали лесовики-ремесленники, предлагающие свою продукцию – деревянную и глиняную посуду, изделия из кожи и бересты, сшитую вручную обувь. Помнится, когда Франа угодила сюда впервые, ее пришлось оттаскивать от прилавка силой. Хотелось купить все, а еще вот это и обязательно вот это. Здесь, как и в обжорном ряду, торговали фермеры из мелких поселений, кучкующихся вокруг главного здания и Воробьевых гор – Мичуринская, колхоз Пионерский и еще полтора десятка других, состоящих порой из двух-трех семей. Она и сейчас косилась на прилавке с вожделением, но задерживаться не стала. Умар настойчиво увлек ее к блошиным рядам, где рядом с развалами барахольщиков, где продавалась разная мелочь, от механических будильников до посуды, расположилась солидная, с крепкими запорами на двери и поднимающаяся вверх железной решеткой лавка оружейника. «Так ты уверен, что моя лупара совсем инадато? Плохая?» – спросила Франа. Вопрос этот она задавала уже пятый раз за последние полчаса. «Уверен», – решительно отрезал Сильван. «Стволы убиты напрочь, замок разболтан. Вон как люфтит». И в доказательство он энергично потряс двустволку. Та отозвалась металлическими щелчками. «Ваш друг прав», – встрял оружейник. «Позвольте-ка». Он завладел ружьем, ловко отсоединил сначала цевье, потом стволы. Посмотрел их на просвет и принялся изучать запорный механизм. «Здесь, как я погляжу, замок типа бокс-лок», — объявил он, завершив осмотр. «Система надежная, почти неубиваемая, но прежнему владельцу это, похоже, удалось». «Вот и я говорю», — подтвердил Умар. «Это надо суметь довести оружие до такого состояния. Недаром тут урод его разряженным держал». «У бандитов взяли?» — поинтересовался торговец. Франа вздохнула. Похоже, об их вчерашних приключениях уже знал весь лес. «Да проще выкинуть и новое купить, чем возиться с починкой», — развил тему владелец лавки. «У меня же очень хороший выбор. И гладкие стволы, и нарезной имеется. А этот хлам...» — он пренебрежительно кивнул на охаянную двустволку. «Я, если хотите, возьму в счет уплаты. Дорого не дам, сами видите, убита напрочь». «Зачем же она тогда вам?» — сощурилась Франа. «А как же?» — удивился торговец. «Можно отпилить приклад и на звериной тропе насторожить, как самострел. Можно на запчасти разобрать, пригодится. А можно просто дома держать, на крайний случай. Ежели какая тварь вломится, ружьецо-то хоть и совсем негодное, а разок картечи в упор саданет и осечки не даст. В лесу, барышня, все в дело идет, а уж огнестрел, так тем паче. Да вы смотрите, смотрите, выбирайте. Не понравится ничего, я еще принесу из подсобки». «У меня там еще кое-что имеется». Ассортимент оружейной лавки Франу разочаровал. Она решительно отвергла разнообразные двустволки, примерилась к помповым дробовикам, отложила в сторону, не по ее силенкам клацать каждый раз довольно-таки тугим механизмом перезарядки. Больше интереса вызвала сайга. Их нашлось аж три разные модели с пластиковыми частями, замененными на дерево. Но она, поразмыслив, отказалась и от этих потомков знаменитого АК. Вещь, конечно, надежная, но уже очень громоздкая для ее изящной комплекции. Мосинский карабин, владелец лавки назвал его почему-то «Колчак», подкупил итальянку своей компактностью и сравнительно скромным весом. Но тут воспротивился Сильван. «Трехлинейный патрон чересчур мощный, синьорина», — пояснил он. «Лягает так, что отсушит вам плечо после второго-третьего выстрела». От идеи взять легонькую охотничью винтовку 22-го калибра Франа отказалась сама. «Из такой можно бить разве что косуль или кроликов. От серьезного хищника не защита». Перебрав весь ассортимент оружейной лавки, итальянка отыскала, наконец, подходящее ружье. Короткое, гладкоствольное, со скользящим винтовочным затвором и складным прикладом. Легкое, компактное, ухватистое. К ружьецу прилагался брезентовый с кожаными нашлепками чехол с ремнем для переноски. Увы, Сильван ее энтузиазма не разделил. «Вы еще смерть председателя возьмите, синьорина. Да над вами весь лес будет потешаться». Франа недоуменно подняла брови. «Скузи, что есть мотре смерть, как это председателя?» Умар замялся. «Это как бы вам сказать? В общем, я сам точно не знаю», — признался он. «А только ружьецо это вам не подойдет. Нет, оно, конечно, надежное, компактное, только уж очень хилое. 20-й калибр, что с него взять? Да и ствол коротковат. Для самообороны против дурных гопников, вроде вчерашних, может и сойдет, а для чего посерьезнее, извините». «Что же делать?» Итальянка растерянно посмотрела на ружья, наваленные на прилавке, потом на насупившегося продавца. «Мы тут уже целый час. Вы на сеньоры злиться, да?» Сильван неуверенно кашлянул. «Может, вам и не нужно ружье, синьорина? На ближних выходах я вас сопровождаю, не дам в обиду. Или вы собираетесь...» Итальянка приложила пальчик к губам, и Умар немедленно замолк. «Тссс, мио амико, даю слово, скоро вы узнаете, а пока просто помогите мне найти что-нибудь. Здесь, сами видите, ничего подходящего». «Как так нет? Да что вы такое говорите?» Попытался было спорить торговец, но его уже никто не слушал. Сильван отобрал у Франы смерть председателя, сунул, не глядя на прилавок, сгробастал упару и, не обращая внимания на возмущенные вопли владельца лавки, увлек девушку прочь. «Есть один человек, синьорина Монтанари», — объяснял Умар на ходу. «Инструктор стрелкового тира. Сергей Петрович Бич, то есть меня с ним познакомил. Он, кроме всего прочего, приторговывает оружием. Нет, никакой уголовщины, все законно. Стволы любые на заказ, ремонт, патроны, тюнинг, то все. Может, мы к нему? Сейчас как раз в тире занятия должны заканчиваться. Успеем». Тир располагался на первом подземном уровне ГЗ. И чтобы попасть туда, пришлось миновать три пролета узкой бетонной лестницы, скупо освещенной лампочками в ржавых решетчатых плафонах. Из-за тяжелой стальной двери, наводящей на мысль о противоатомных бункерах, едва доносились сухие щелчки выстрелов. Накрашенное железо прилеплен листок с расписанием. Если верить ему, то в тире сейчас сдавали ежеквартальный зачет по стрельбе сотрудники одной из кафедр. Инструктор, немолодой мужчина в потертом камуфляже, когда гости вошли, предварительно пропустив мимо себя отстрелявшихся зачетников, он раскладывал на длинном, обитом жестью столе мелкашки, собираясь задать им чистку. Выслушал Франу, задал несколько вопросов. «Вам, значит, то 106 по руке пришелся?» — уточнил он. «Есть у меня кое-что подходящее. Подождите тут минутку». И скрылся в боковом помещении, за очередной стальной тяжелой дверью с запорным колесом. Франа же прошлась вдоль стен, разглядывая развешанные на стенах плакаты, демонстрирующие устройства разных типов огнестрельного оружия и пирамиду, длинную стойку, где в особых гнездах покоились трехлинейные карабины, помповики, малокалиберные винтовки и несколько самых настоящих АК. Сквозь спусковые скобы была пропущена длинная цепочка, замкнутая на солидного вида навесной замок. Принесенный инструктором ствол понравился итальянке сразу. Он действительно напоминал приглянувшийся ей на рынке образец. Простая пистолетная рукоять, деревянное цевье и складной металлический приклад. В отличие от тозовского коротыша, он откидывался в бок, а не вниз. Ствол, правда, заметно длиннее, прицел перекидной, диоптрический, а снизу торчит узкий коробчатый магазин. «Самозарядный американский карабин М2А1», — горделиво заявил инструктор. «Укороченный вариант, специально для парашютистов. Заслуженная штучка. Еще во Вторую мировую повоевала. Весит чуть больше 2 килограммов. Габариты сами видите. Американцы не зря его «Бэби Гарант» прозвали. Они эту крошку до сих пор выпускают для охотников и любителей. Правда, без возможности автоматической стрельбы. Но вам она и ни к чему, верно? «А патроны какие?» – осведомился Умар. «Свои, особые», – охотно пояснил стрелок. «Их разработала в 1914 году по заказу американских военных фирма «Винчестер». Маркировка 30 карбайн, 7,62 на 33 мм. По мощности, да и внешне, напоминают револьверные патроны. У американцев это вообще в обычае, еще со времен Дикого Запада. Кое-кто считает эти патрончики переходом к промежуточным, хотя на деле они не особо-то и мощнее обычных магнумов 44 и 45 калибров». Пока мужчины блуждали в дебрях оружейной премудрости, Франа не стала терять времени и примерила карабин к плечу. Результат ее вполне устроил. Легкий, удобный, а в сложенном состоянии компактнее давишней лупары и не особо крупнее пресловутой смерти председателя. Отдача. Инструктор тут же предложил ей опробовать новую игрушку, расстреляв полный магазин по ростовым мишеням в конце зала. Оказалась совсем слабой. Точность же боя, наоборот, порадовала. «Патроны, конечно, не шибко распространенные», — продолжал разглагольствовать инструктор, набивая желтыми маслянисто-блестящими патронами очередной магазин. «Но у меня имеются. 10 пачек по 50 штук. Хватит пока. Если понадобится, еще закажу. Запасные магазины тоже найдем. 4 штуки. 2 по 15 патронов и 2 рожка на 30-ку. Если к ним китайский лифчик взять или нашу афганку, будет самое то». «Лифчик?» – удивилась Франа. «Скузи, это, кажется, реджисену, бюстгальтер. Но зачем?» «Жилет-разгрузка для БК», – непонятно пояснил стрелок. Чем еще сильнее вверг итальянку в недоумение. А она-то была уверена, что знает о дамском белье все. «Это для снаряженных магазинов», – пришел на помощь Сильван. «Гранаты тоже можно». «Точно, для них», – кивнул инструктор. «Вот, примерчика». Фран осторожно нацепила на себя уродливую штуковину из жесткой ткани цвета горохового супа, сплошь покрытую нашитыми кармашками. Лифчик явно был ей велик. «Еще нож можно подвесить. Аптечку», – перечислял стрелок, подгоняя прямо на девушке грубые брезентовые лямки. «Современные-то модульные, в лесу не годятся. Там сплошь синтетика, расползутся за полдня. Я под сумки под короткие магазины подгоню. Под вас ушью». «Завтра с утра заходите, все будет готово. Заодно карабинчик пристреляю, поставлю бушнелловский прицел 2-кратник. Вам больше не надо. Останетесь довольны». Уже выбравшись из тира и поднявшись наверх в просторный холл, Франа остановилась и щелкнула пальцами. «Вы не забыли, Умар, что я вас приглашала на цена на ужин? Нет-нет, тисконжуру, не думайте возражать. Такое приобретение обязательно надо отметить». Она помолчала, очаровательно улыбнулась и добавила. «Заодно расскажу о своих планах. Я же обещала. А сейчас, скузи, мне надо зайти в одно место. Так, чевидьямо, сера. До вечера, мио амико». Приподнялась на носках, чмокнула ошеломленного таким напором Сильвана в щеку и заторопилась к лифтам. «Кстати, о лифчике». Она лукаво улыбнулась, вспомнив забавное недоразумение в тире. «Надо бы подыскать на сегодняшний вечер что-нибудь особенное». «Может, лиловый шелковый гарнитур? Тот с корсетом, трусиками танго и поясом для чулок. А что, не дурно?»